Мехико, день 5-2. На грани. Посередине дня номер 5 все балансировало на краю. Больше, чем обычно. Опасно балансировало. Брюс был на грани, потому что папа был на грани. И мама была на грани, потому что папа был на грани. И я была на грани, потому что все были на грани. Думаю, поэтому я подружилась с рыбками, которых не видела, и с морским богом, которому не дала имени. Если честно, я думаю вот что. Если нас всех довело до грани то, что на грани был папа, это значит, что мы всегда были на грани. И всегда будем. Он весь день пил коктейли под своим соломенным зонтиком сукиных детей. В Мехико такое поведение казалось нормальным, но на 5-й день превратило его в уже совершенного козла. Мама не забывала благодарить официантов. Папа просто рявкал приказы. Мама пыталась поиграть с нами в воде, несмотря на водоросли, которые липли к ее голому животу. Папа просто закатывал глаза и говорил, что ему это не улыбается. Папа, и на 5-й день я поняла это совершенно ясно, был водорослями в океане нашей семьи. Даже если с берега поверхность кажется спокойной, стоит только войти в воду, и волны дерьма начнут окатывать тебя с головой. Я помню, что задумалась, а что же тогда папе улыбается? Помню, что думала об этом, плавая на спине. Я даже спросила морского бога. Я знаю, что это сложно понять, и мне было еще сложнее понять это в 10 лет, но мне кажется, что папе улыбается сидеть на одном месте, ничего не делая. Эта мысль натолкнула меня на рекламу таблеток от депрессии, которую я видела по телевизору. Я помню, что спросила морского бога, есть ли у папы депрессия. Морской бог не нашел ответа. Я помню, что спросила морского бога, можно ли папе помочь. Морской бог поднялся из воды во весь свой рост, 40-этажный дом, потянулся на пляж, подхватил папу из-под его соломенного зонтика, держа его за ногу вниз головой. Папа кричал. Потом морской бог превратил его в курицу и проглотил целиком. За такую фантазию мне стало немного совестно, но кто я такая, чтобы контролировать морского бога? Так вот, папа пил весь день. Несколько раз он огрызался на маму. За обедом он все говорил Брюсу не есть так быстро. Он все говорил мне, что я сама превращусь в кукурузную чипсу. Он все смотрел на маму, как будто это она была во всем виновата. В том, что сын слишком быстро ест, а дочь — кукурузная чипса. Дни посередине отпуска казались очень длинными. Брюс надолго уходил бродить по пляжу в одиночку или сидел в номере и смотрел телевизор. Мы с мамой сходили в кино в отеле. Но днем мы просто торчали на пляже. Это быстро наскучило. Мне было 10, я честно сказала, что мне скучно. Папа сказал, ну придумай, чем заняться, мы в отпуске в конце-то концов. Я снова рисовала картины в песке, а волны их смывали. Я строила замки из песка. Я разговаривала с рыбками. Я плавала в водорослях и беседовала с морским богом. Вот что сказал мне морской бог после того, как превратил папу в курицу и съел. Что мне нужно самой сделать себя счастливой. Не знаю, почему он мне это сказал, но так и было. Я помню, как плавала на спине и все думала, как морской бог узнал, что я несчастна. Морской бог сказал мне, что никто не сможет сделать меня счастливой, только я сама. А потом, в тот же день поздно вечером, когда мы с мамой возвращались в номер после кино, она мне это сказала в лифте, ровно то же самое. Она сказала, «Запомни, Сара, только ты можешь сделать себя счастливой». И я понятия не имела, как уместить все это в сочинение «Как я провела лето», которое ждало меня в первую неделю 5-го класса. День 5-й окончен. День 5-й. Снова сукины дети. Папа превращается в курицу. Твое счастье зависит только от тебя. Хелен держит ухо востро. Документируйте все. Золотое правило. Каждое мое движение, пока я с пациентом, надо записывать. Это важно для всех. Для пациента, для меня, для больницы. Документы спасают жизни, а я документирую, как дышу. Когда дети были маленькие, я могла точно сказать, когда в последний раз меняла памперс, когда в последний раз их кормила, когда в последний раз была отрыжка. Это у меня в подкорке. Даже посреди хаотичного приемного отдела я все записываю. Для хаотичной жизни у меня есть маленькая книжечка. С 19 лет, когда Чет сломал мне ребро, я стала записывать даты и время смены его настроений. Правда, это не помогло женитьбой. И не спасло меня. Понять, что чат скоро взорвется, можно за 2 недели. С точностью до дня. Он становился странным. Одновременно притихал и из кожи вон лез. Горячо, холодно. С чатом было либо горячо, либо холодно. Либо черный, либо белый. Либо 0, либо 10. У чата нет переходного среднего уровня, если не считать молчание. Из-за молчания могло казаться, что он может быть посередине, но на самом деле это просто разгон до 0 или 10. За неделю он становился трудягой на отвали. Выносил мусор, убирался по мелочи, готовил ужин. Если в этот момент попросить его что-нибудь сделать, он только окатывал тебя многозначительным взглядом. Он откусывал кусочек задачки и исчезал, как комарик. За 2 дня он начинал пялиться на все. В пустоту, по сути. Просто смотрел. Почти как запой, только он не пьяница. Одно дело взял бутылку и превратился в чудовище, буйный бухарик. Но другое дело, когда эта бутылка у тебя внутри, орган ярости. Думаю, было бы проще все это осознать, если бы Чет был пьяницей, но это не так. Просто когда он пьет, процесс ускоряется. В Мехико он пил каждый день. В Мехико эти 2 недели превратились в 1. Я чувствовала, что что-то будет. Не знала, кому достанется на этот раз, мне или Брюсу. Или Саре. Я перестала пить, чтобы держать ухо востро, когда он взорвется, чтобы знать, что делать. И все равно, когда он взорвался, я не знала, что делать. Это не меняется. С тех пор, как мне было 19, и на пол упал ростбиф. Каждый раз я не знаю, что делать. Жалобный душ. Вот что происходит, когда мама просыпается на следующее утро. Она стучится ко мне в дверь и просит разрешения войти. Потом ложится рядом со мной в кровать, поверх покрывала, и закладывает руки за голову. Очевидно, она сама не своя. Очень странное поведение. «Это все что, правда вчера произошло?» — спрашивает она. «Я только-только просыпаюсь». Я правда вчера ходила в кино с моей дочкой, когда ей было 10? Когда тебе было 10? Я пытаюсь шевельнуться, но мама занимает столько места, что мне не развернуться. Так тесно меня обхватило покрывало. Я ворчу. Это правда случилось? Да. Ты сказала, что есть и другие? Да, несколько, насколько я знаю. Она сегодня придет на ужин, говорит мама. Будем есть тако. «Ага, я помню». «Но у нас еще целый день», — говорит она. «Хорошо. Что бы ты хотела поделать?» «Честно, я бы хотела побыть одна». «Можем сходить в музей», — говорит мама. «Мне не очень хочется». Она перекатывается на бок и смотрит на меня. «Ты на меня злишься? За вчерашнее?» «Нет, просто у меня дела». «Может, я составлю тебе компанию?» Я вздыхаю. «Дай мне встать и принять душ, и подумаем, чем заняться». Выходя из моей комнаты, мама говорит: «Не понимаю, она днем в школу ходит? То есть не в смысле ты не ходишь, а она ходит, в смысле... Чёрт. В смысле, чем она занимается целыми днями?» «Не знаю», — говорю я. «Я была почти уверена, что она галлюцинация, пока ты не отвела ее вчера в кино». «Ты поэтому спросила меня, не сошла ли ты с ума?» «Может быть», — говорю я. «Мы это обсудим. Иди в душ, я приготовлю завтрак». «Хорошо». Дверь папиной спальни закрыта, но я слышу, что он внутри. Странно. Папа не должен быть дома. Папа должен быть на работе. Я принимаю душ, 2 за 2 дня, по контрасту с грязным подростком Эрлом, которым я пыталась стать на прошлой неделе, и пытаюсь сообразить, как мне разговаривать с Брюсом. Как объяснить ему, что все это время я была в состоянии чего-то вроде ментальной гибернации? Как сказать, что вчера мама ходила в кино с 10-летней Сарой? Что она уже любит ту Сару больше, чем меня, хотя знает ее всего несколько часов? Жалобный душ, в общем. Дождь жалоб. Мне не нужен мой зонтик. Я не хочу быть зонтиком. Я просто хочу стоять тут и чувствовать все, даже если это делает меня жалкой. Элеонор Ригби. «Папа сегодня работает из дома», — говорит мама за завтраком. «Это добром не кончится», — Я это знаю, мама это знает, мой омлет это знает, моя сосиска из индюшатины тоже знает. У них какие-то перестановки в офисе, говорит мама. Молодцы. Если в офисе хотели переставить подальше всяких ленивых задниц, то они попали в точку. Кусочек салфетки отлепился от телевизора и теперь лежит на ковре прямо перед тумбочкой. После завтрака мама оплачивает счета с компьютера в кабинете. Пианино все еще там, но я больше на нем не играю. Я решаю сыграть. По звуку сразу понятно, что я не играла на пианино 3 года. Я играю медленно, и хотя читаю верные ноты, нажимаю не те клавиши. Когда мне было 10, у меня была долгая фаза битлов. Я достаю альбом и смотрю ноты для Элеонор Ригби. Если вы не знаете текста Элеонор Ригби, то не поймете, почему она подходит. В конце Элеонор Ригби умирает. Никто не приходит на похороны. Всем плевать. Небольшая дрочка на жалость. Пианино электронное. Наш дом маловат для полноценного. Наш дом много для чего маловат. Может, поэтому Брюс съехал и не вернулся? Может, дом так мал, что никто из нас не может быть собой? Мама слушает металл только в наушниках. Брюсу приходилось репетировать слова для театрального кружка в гараже. Подумав об этом, я вдруг понимаю, что папа смотрит свои бейсбольные матчи на полной громкости. Он единственный, кому дозволена громкость в доме с тонкими стенами. Я не знаю, что это означает, но я хочу сыграть на пианино. Я подключаю к пианино наушники, и пока мама спиной ко мне вводит циферки в свой банковский счет, чтобы мы не остались без света, я заново учу Элеонор Ригби. У меня неожиданно хорошо получается. После 3 тренировочных прогонов я выключаю наушники и играю песню вслух, напевая слова. У меня хороший голос. Я всегда это скрывала, потому что люблю петь в одиночестве, дома, в кабинете. Когда я была 10-летней Сарой, то пела для родителей и Брюса, и они смотрели на меня как на следующую Арету Франклин. Но я не Арета Франклин. Я просто хорошо пою Элеонор Ригби. И я ее пою. Мама перестает заниматься счетами. Я слышу, как разворачивается кресло. Мои пальцы бегут по клавишам, как будто я и не переставала заниматься. Попадается пара неудачных нот, но песню это не портит, даже почти украшает. Это же Элеонор Ригби. Она должна быть грустной. Должна заставить маму прослезиться. Вчера она ходила в кино с 10-летней Сарой. Сегодня 16-летняя Сара поет ей песню. Наверняка это все очень странно для нее. Когда я заканчиваю, мы обе плачем. Не рыдаем, нет. Но глаза у нас на мокром месте. Мама вспоминает дочь, которая у нее когда-то была. Я начинаю вспоминать, откуда я на самом деле появилась. Мама поворачивается обратно к счетам и говорит, «Мне еще буквально пара минуток». «Хорошо. Почему ты не хочешь больше ходить в музей?» «Не знаю. Мне кажется, искусство повсюду. Ну или как-то так. А в музеях только то искусство, за которое заплатили кучу денег. В общем, депрессивно». Мама разворачивается на стуле ко мне лицом. «Ты раньше так радовалась искусству?» «Видно, подросла». «Прошло всего 5 месяцев с Рождества. Тогда ты радовалась. Говорила про занятия керамикой, про то, что будешь участвовать в выставке в этом году. А сейчас ты как будто в раковину спряталась. Я по тебе скучаю». От упоминания выставки по мне пробегает дрожь. «Я тоже по себе скучаю. Я хочу вернуть мою дочь. Мы потом об этом поговорим». Я понятия не имею, о чем будет этот разговор. Я не могу рассказать ей про мой головной убор. Глупость. Я бы выглядела плаксой. Просто кто-то один решил сыграть злую шутку. Один человек. Вот что я себя повторяю. Я уже несколько месяцев хочу спросить у Кармен. Снова спросить, потому что я уже спрашивала. Но когда она ответила, то это было как ее торнадо. Снаружи одно, а внутри спрятано другое. Ответ внутри ее торнадо. Она знает, кто это сделал. Но теперь прошло столько времени, что если я заговорю об этом снова, то буду выглядеть злопамятной. Девочки-подростки не должны держаться за обиды. Если мы пытаемся вспомнить что-то давнее, нам говорят, что мы просто злопамятные суки. Короче, тут уже ничего не поделаешь. Это сказала мисс Смит, когда я нашла мой убор. Она сказала, ну, теперь тут уж ничего не поделаешь. Мне 16, и это главное, чему меня научили взрослые. О чем бы ни шла речь, о водорослях в Мехико, о пропавших проектах для выставки или о папиной привычке пожимать плечами, суть ясна. Чем старше люди становятся, тем меньше они могут что-то поделать с проблемами. Они как будто застряли, влипли. Они как клей. Перестановки. Папа спускается на ланч, готовит себе ту же еду, что и каждый день, а потом уходит с тарелкой к себе в комнату. Он не здоровается ни со мной, ни с мамой. Видимо, мы должны догадаться, что он человек, с которым случилась перестановка. И он теперь притворяется, что в офисе на работе, а нас тут нет. Так что мы с ним тоже не здороваемся. Мама говорит, что сходит за продуктами, купить пару вещей. Я говорю, что собираюсь позвонить другу. Раз папа у себя в спальне, а может, теперь это надо называть офисом, я не могу звонить Брюсу из моей комнаты. Мне слишком много нужно сказать. Я решаю выйти на улицу, сесть под весеннее солнышко и поговорить с ним там. Брюс поднимает трубку с первого гудка. «Я так рад, что ты перезвонила». «Я тоже», — говорю я. «Я всю ночь про тебя думал», — говорит он. «Мне вчера нужно было столько всего сказать. Я просто не знал, что. Прошло 6 лет. Ты ничего обо мне не знаешь. Я тебе, скорее всего, тоже». «Я сегодня с утра пела Элеонор Ригби», — говорю я. «Не так уж сильно я изменилась». «Поверить не могу, что они сказали тебе, что меня крестили в речке». «Это вроде был папа». «А мама как?» «Все еще работает на ночной смене. Сегодня она мне сказала, что может отпросить меня из школы. Это плюс». «Я не хочу говорить ему, что это перерыв для моего психического здоровья». Потому что хоть я и знаю, что сломать мозг — это все равно, что сломать руку, но мне все равно стыдно за мой поломанный мозг. А папа? Его на выходных уволили вроде. С сегодняшнего дня он работает из дома. Мне есть что сказать насчет папы, — говорю я. Мне о многом есть что сказать. Ну? Я в последнее время много думаю о старой себе, той девочке, которую ты знал. Говорю я, стараясь не проболтаться о том, что 10-летняя Сара настоящая, и сегодня придет к нам на ужин есть тако. Мне кажется, я начинаю вспоминать кое-что о папе. Какой он? Или каким он был? Ну, или причину, по которой все развалилось. Мы, ты и он. В смысле, я не очень хорошо помню, но начинаю вспоминать. «У него много проблем», — говорит Брюс. «Он сегодня спустился за ланчем и даже не поздоровался ни со мной, ни с мамой. Мы сидели на кухне». «Он, наверное, с ума сходит из-за работы. Черт, он же там с самого колледжа. Он ничего другого и не знает». «Ага, я примерно так и подумала». «Так почему ты прогуливаешь школу? Ты готова рассказать?» «Никогда ничего не происходит», — говорю я. «В смысле?» «В смысле, ничего оригинального, ничего нового не случается. А школа — это место, где мы все притворяемся новыми и оригинальными. Но это не так. Мы все одинаковые». «У тебя что-то случилось?» «Мне уже надоедает этот вопрос». «Да, кое-что случилось». «Кто-то из парней что-то сделал?» «Я думаю, почему все считают, что любая проблема 16-летней девушки обязательно связана с парнями?» «Нет, дело не в этом». «Видите? Вот еще одна причина, по которой я не могу рассказывать о головном уборе. За выходные между выставкой и днем, когда я нашла свой проект в классе, с ребятами из моей школы случилось столько ужасного. Не то чтобы я знаю детали, но есть статистика и есть слухи. Буллинг, жестокость, депрессия и суицид, изнасилование. По сравнению со всем этим, моя проблема — как комарик укусил. Интересно, так ли себя чувствует Вики-победительница выставки? Интересно, осознает ли она, что то, что с ней происходит, — преступление? Мисс Смит к этому относится как к комариному укусу. Впрочем, она ко всему так относится. Хочешь рассказать мне, что случилось? «Не очень. Я с утра посмотрел билеты, и я могу приехать завтра или послезавтра. Зависит от того, смогу я найти замену по работе или нет. Было бы круто», — говорю я. «Но ты расскажешь мне, если я приеду?» «Ну да, но там ничего интересного. Не думай, что это что-то важное». «Значит, важное, раз ты из-за этого перестала ходить в школу». «Никогда ничего не происходит. Вот почему я перестала ходить в школу». «Поговорим об этом, когда я приеду», — говорит он. «Но слушай, тебе 25, а девушки нет?» — спрашиваю я. «Не то чтобы я осуждаю, но как так? Ты отличный парень». Брюс смеется. «Ну, у меня были девушки. Пару лет назад я даже думал, что женюсь, но не срослось. 25 не так уж и много. Уверен, я кого-нибудь найду. Не знаю. Мне нравится много работать. Я счастлив и занят. Наверное, слишком занят для девушки, которой захочется, чтобы я часто был рядом. Значит, тебе нравится работа? Я ее обожаю. Каждый день я помогаю детям, таким, как я, говорит он. Каждый день я помогаю таким детям, как я. Видите, как мы это обходим? Изгибаемся, как можем. Мы не на ристалище с мельницами. Мы говорим о настоящем чудовище. Просто нам нельзя о нем разговаривать. На этом фоне моя история с проектом смотрится еще глупее. Я тебе напишу, когда возьму билеты. Я позвонил в мотель, у них есть свободная комната. Приеду на несколько дней. Мы найдем чем заняться. Своди меня в музей искусств. Господи, говорю я. Я с тобой и мамой просто с ума сойду. А что? Я не хочу идти в музей искусств. А как насчет Мюттера? Медицинский музей Мюттера — самый мерзкий музей на планете. Там выставляются всякие медицинские диковины, черепа, наборы для ампутации времен Гражданской войны и печень самых знаменитых сиамских близнецов в истории. Гинекологические инструменты, которым много сотен лет, эмбрионы в банках, кусочки мозга Альберта Эйнштейна. Серьезно, мозг Альберта Эйнштейна. Идеальное место. Да, по рукам. Я тебе напишу, говорит Брюс. Мы прощаемся и вешаем трубки. Кэти. Мы готовим тако. Смесь курицы и бобов очень острая, потому что мы с мамой отлично знаем, что именно такие любит десятилетняя Сара. Кстати, она только месяц назад вернулась из Мехико. Ты знала? Нет, отвечает мама, и лицо у нее становится озабоченное. Вот поэтому у нее еще кожа слезает, говорю я. С меня тоже как будто все еще слезает кожа, спустя 6 лет и 1 месяц. Мама поливает курицу с бобами соусом. Ворчит что-то о том, что у нее не было времени сделать домашний. Папа не узнал ее, когда видел на прошлой неделе, да? Не думаю, что он сможет в нее поверить. Надеюсь, он готов, говорит мама. Медлит, потом смеется. Может, мне лучше просто принести ужин ему наверх? Ну нет, я считаю, нам надо устроить семейный ужин. Это шутка. Я шучу над папой. Это он всегда говорил мне, когда я хотела поесть в гостиной, у нас семейный ужин. Это, конечно, не помогало. Он звал маму мама, а она его папа, и они никогда не держались за руки, не улыбались друг другу, не разговаривали. Это просто было одно из его правил — семейный ужин. Так что сейчас ему пора хлебнуть общей похлебки. «Мы так и не сделали сегодня ничего интересного», — говорит мама. «Может, завтра? С 7 у меня работа, но до этого я бы очень хотела как-нибудь развлечься». Я думаю о Брюсе, о музее Мюттера, о том, что такое развлечение. Я понятия не имею, куда мама меня поведет. «Хорошо, давай». «Ах, да, я поговорила с директором», — говорит мама. «Ты можешь в этом году больше не ходить в школу, но придется походить в летнюю школу». «Господи», — говорю я, — «летняя школа». Звонит дверной звонок. Подходя к двери, я думаю, как должно быть странно для 10-летней Сары звонить в свой собственный звонок. Когда папа садится за стол, 10-летняя Сара откусывает кусок своего тако. Это против всех папиных правил. Он очень переживает за настольный этикет. Есть можно начинать только, когда все уже за столом и взяли себе еду. Но мы прождали его 5 минут, и его тако уже начали остывать, так что мы с мамой и 10-летней Сарой решили, что его правила не считаются, если он на 5 минут опаздывает на ужин. Он как будто другой человек. Небритый, в трениках, волосы жирные. Ему не важно, что мы едим. Он не смотрит никому в глаза. Но для 10-летней Сары он мил и любезен. Из нас троих только 10-летняя Сара подготовилась к его первому вопросу. Мы с мамой об этом даже не подумали. «Рад снова тебя видеть. Кэти!» «Кэти, конечно, теперь я вспомнил», — говорит папа. «Спасибо, что пригласили меня на ужин», — говорит 10-летняя Сара. «Обожаю тако». Папа смотрит на нее. Она сидит на моем месте, на своем месте. На нашем месте, где мы сидим за ужином последние 16 лет. Я сижу на месте Брюса. Мы с мамой так спланировали. «Мы с мамой только рады тебя принять. Правда, мама?» Мама говорит, «Нам с папой редко доводится встречать друзей Сары». Десятилетняя Сара кивает, жуя свой тако. Папа откусывает кусок от своего. Мама смотрит на меня и улыбается. Папа говорит, «Ого! Остренько, ничего не скажешь. Кэти, извини, если тебе слишком». Десятилетняя Сара говорит, «Я люблю острые тако. Эти идеальные». Папа секунду смотрит на нее, а мы с мамой на него. Ищем признаки надвигающегося взрыва мозга. Пока что он и в ус не дует. «Передайте, пожалуйста, кукурузные чипсы», — просит десятилетняя Сара. Я пододвигаю к ней миску, чтобы она положила их к себе на тарелку. «Папа как-то сказал мне, что я сама превращусь в чипсу, потому что слишком много их ем», — говорит она. На этом месте я даже давлюсь своим тако. Буквально. Кусочек лепешки застревает у меня в горле. Я кашляю, глаза слезятся. Я не могу ни вдохнуть, ни выдавить кусочек тако. И мама говорит мне наклониться вперед, но я паникую, и мама снова повторяет «наклонись вперед». И я наклоняюсь, а мама толкает стол в сторону папы и десятилетней Сары Кэти, и они отодвигаются. А я опираюсь руками о колени, и мама сильно бьет меня по спине. И я знаю, что будет синяк, но мне плевать, потому что со следующим маминым ударом я чувствую, как застрявший кусочек тако высвобождается у меня из горла. И мама бьет еще раз, и кусочек вылетает на пол. И я давлюсь и кашляю, мама подает мне воду. У меня течет из носа, подскочил адреналин, и еще мне очень стыдно. Но когда я поднимаю глаза, все спокойно сидят за столом. Как будто я не давилась лепешкой минуту назад. Папа все смотрит на десятилетнюю Сару. Мама потирает мне спину, я пью воду и пытаюсь отдышаться. «Извините», — говорю я. Никто не говорит мне не извиняться за то, что подавилась. «Ты в порядке?» — спрашивает мама. Я киваю. «Ого, вот это было опасно», — говорит десятилетняя Сара. «Я раньше никогда не видела, чтобы кто-то так задыхался». «Рад, что Сара обеспечила тебя зрелищем к хлебу», — говорит папа, но никто не смеется над его шуткой. Он пробует снова. «Будь у меня доллар за каждое драматическое выступление в этом доме, я был бы богат, как крес». Над этим тоже никто не смеется.